Часть вторая. В просторном полотняном шатре заботами Нартова, так же, как и в петербургском домике, были разложены на походном столе готовальни, инструменты, бумаги, военные карты. Через приподнятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли, и хоть уши затыкай просмоленной пенькой, востро, сухо трещали в траве сверчки. Петр Алексеевич работал в одной рубашке, распахнутой на груди, в голландских штанах по колено, в туфлях на босу ногу. Время от времени он вставал из-за стола. И в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковш ключевой воды. За эти дни нарвского похода, как и всегда, впрочем, накопилось великое множество неотложных дел. Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола, у стопки бумаг, подавал дела, внятно шелестя губами, настолько громко, чтобы заглушить трещание сверчков. Указ Алексею Сидоровичу Синявину ведать торговыми банями в Москве и других городах. Он тихо клал перед государем лист со столбцом указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрачками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за торопливостью буквы, писал с правой стороны листа, где можно при банях завести цирюльни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мозольных мастеров добрых. Макаров клал перед ним новый лист. Указ Петру Васильевичу Кикину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве. Рука Петра Алексеевича с кляксой на кончике пера повисла над бумагой. Указ кем заготовлен? Указ прислан из Москвы от князя Кесаря на вашу, милостивый государь, своеручную подпись. Дармоедов полна Москва. Сидят по окошечкам, крыжовник кислый жрут со скуки. А для дела людей не найти? Ладно, поиспытаем Кикина. Заворуется, обдеру кнутом. Так ты и отпиши князю Кесарю, что я в сумнении. Из Петербурга с Нарочным от подполковника Алексея Бровкина донесение, продолжал Макаров. Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича Стрешнева для вашего, милостивый государь, огорода на петербургской стороне 6 кустов пионов. В целости, да только садовник Ливонов, не успев их посадить, помре. — Как помре? — спросил Петр Алексеевич. — Что за вздор? Купаясь в Неве, утонул. Ну, пьяный, конечно. Ответь, добрые люди не живут, а гораздо был искусный садовник. Жалко. Пиши.